Лохмотьев и Костин, она должна сослужить нам службу. — Вы считаете, там... — Эллиот тряхнул головой в сторону дома Мадлен. — Опасно? Возникла пауза. В темноте слышались только их шаги да шелест папоротника. — Черт возьми, я бы тоже хотел это знать. Хотя, думаю, вряд ли ей что-то грозит. Посмотрим, что за человек наш убийца. Хитрое бестие, почти такой же бездушный, как старая кукла, при ангельской благопристойной внешности. Но, подчеркиваю, не сказочный монстр, совсем не монстр, обыкновенный убийца, приятель. Когда я думаю, сколько людей по всем законам прогрессирующего насилия могли быть убиты в этом деле, я начинаю покрываться гусиной кожей. Известные случаи, когда убийца, совершив первые преступления и оставшись непойманным, сходил с ума и начинал уничтожать всех подряд. Это все равно, что вынимать оливки из бутылки. С первой возникают большие трудности, зато остальные сами выкатываются на стол. Никто, кажется, не обращает на это внимания. Этот убийца — человек, друг мой. Я, как вы понимаете, не хвалю убийцу за спортивную сдержанность и хорошие манеры, за то, что он не стал дальше убивать людей. Но, господи, Эллиот, сколько людей с самого начала были в опасности. Бетти Харботл могла быть убита. Одна известная нам леди могла быть убита. За безопасность одного человека я опасался с самого начала, но все они невредимы. Что это? Его упущение или что-то другое? Они молча спустились с холма и вышли из леса. В Фарнли Клоу сгорело всего несколько огоньков. Они прошли часть сада, обогнули то место, где было совершено убийство, и оказались у передней двери. Их приветливо встретил Ноус. — Леди Фарнли удалилась к себе, сэр, — доложил он. — Но доктор Кинг просил меня передать, что вы, господа, если хотите, можете подняться к нему наверх. — Бетти Харботл? — остановил его Эллиот. — Да, сэр, думаю, что так. Когда они поднимались наверх и шли по тускло освещенному коридору мимо зеленой комнаты к спальне, где лежала девушка, Эллиот посвистывал сквозь зубы. Прежде чем они вошли в спальню, доктор Кинг задержал их на пороге. — Послушайте, господа, — резко произнес он, — 5 минут, может быть, 10, но не больше. Я вас хочу предупредить. Сейчас она спокойна и разговорчива, но не заблуждайтесь, это реакция после морфия. Вы найдете ее наблюдательной и сообразительной. Любопытство было всегда основной чертой Бетти. Но не утомляйте ее слишком многочисленными предположениями и вопросами. Это понятно? Ну, хорошо. Идемте. Когда они вошли, миссис Апс, домоправительница, тотчас же удалилась. Спальня была большой, довольно невзрачной комнатой, освещенный старомодными подсвечниками, переделанными в электрические лампы с круглыми стеклянными абажурами. На стенах висели большие старинные фотографии Фарнли в рамках, а на туалетном столике располагался целый зверинец фарфоровых животных. На крепкой черной квадратной кровати лежала Бетти и смотрела на них с робким интересом. Доктор Фелл с сияющей улыбкой поглядел на нее. От его присутствия в комнате стало спокойнее. — Здравствуйте, — поздоровался он. — Здравствуйте, сэр, — как можно приветливее, — ответила Бетти. — Вы знаете, кто вы, моя дорогая? И почему вы здесь? — О, да, вы хотите, чтобы я вам рассказала, что со мной случилось, а вы можете? — Не возражаю, — согласилась она. Девушка уставилась на спинку кровати. — Ну, я, право, не знаю, что вам и сказать. Я поднялась на чердак, чтобы взять яблоко. Бетти, казалось, вдруг передумала и пошевелилась на постели. — Нет, я не поднималась, — проговорила она. — Не поднимались? — Я поднималась не за яблоком. Когда я поправлюсь, моя сестра заберет меня отсюда. Поэтому я вам скажу. Я поднималась не за яблоком. Я часто поднималась, чтобы попытаться разглядеть, что там находится в запертом чулане. В ее тоне вовсе не слышалось вызова, она была для этого слишком обессилена. Она просто говорила правду. Доктор Фелн поморщился. Но почему вас заинтересовал запертый чулан?